концерт в Тратр-Чоке. В Тратр-Чоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир, понимающе подмигнул. «Письмишки», — сказал он, — и разрешил. Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, старались подобрать в четыре руки собачью польку. Увидя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме. «Письмишки!» «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все, — мурлыкал я, выходя из Тратр-Чока. Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик. «Стой, мадам! Вертайся обратно!» Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В швамбране тоже произошло землетрясение. «Вертайтесь, гражданка!» — сказал командир. «Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, — говорят, — она пианино испортила, чтобы нам не досталось. Разладила. Вынула, — кричат, — главную часть. Она сразу и играть перестала». «Да что за глупости, товарищ, — сказала мама. — Вероятно, просто вы не умеете играть. Как же, до вас играла, а как вынули чего-то, так сразу ничего и не выходит, — говорил командир. — Нет уж, вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все на место». Мы побрели назад в Тратр-Чок. Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино. Они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, и за это на мушку. Командир успокаивал их. «Сознательнее, сознательнее, ребята», — говорил он. Он сам, видимо, тоже был очень взволнован. Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затихли. Мама взяла широкий аккорд. Но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получился глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром. Мама, убитая, растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам, что есть силы, но пианино опять ответило шепотом. Зато загремели красноармейцы. «Испортила», — кричали они. «В ЧК ее за такое дело, в особый отдел. Ведь это что ж такое?» «Мама», — сказал я, вдруг догадавшись, — «модератор». Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор, заглушитель, и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была. У красноармейцев посветлели лица. Для проверки они попросили привесить сверточек обратно. Мы привесили, но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое этакое. «Я, товарищи, польки не играю», — строго сказала мама. «Это вы уж сына попросите». Красноармейцы попросили, и я влез на ящик. Меня окружили белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педали я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев. Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. Я гулко играл, что есть силы, подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками, и вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробуя пол. Потом он подбоченился и пошел по раздавшемуся разом кругу, закинув голову и притоптывая. Высоким голосом он запел: «Что за стыд, что за срам, что за безобразие! Поналезла нынче к нам всякая буржуазия!» Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно: «Мадам, то есть теперь гражданка, от бойцов и от себя лично прошу, исполните персонально что-нибудь более сознательное, скажем, из какой-нибудь оперы, увертюрочку». Мама села на ящик. Она вытерла клавиши платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу, но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется. Мама играла увертюру из клавира оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама. Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавиши руки. За подымающимися ее кистями, как паутинка, тянулся, затихая, финальный аккорд. Все откинулись вместе с мамиными руками, но несколько секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот, и только после отчаянно захлопали. Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки прямо к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты. «Ярко выраженный талант», — сказал маме, вздыхая, командир. «Выше не может быть никакой критики». Мы были уже на середине площади, а с крыльца Тратрчока все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушалась к ним. «Удивительно, как облагораживает людей искусство», — говорила потом мама теткам. «Таких рюдей не оборогородишь», — отвечала тетка Сера. «Если бы оброгородились, роярь бы вернули». Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте, оно было возвращено стараниями вставшего с тифозной койки Чубарькова, в известиях в отделе «Ответы читателю» было написано: «Врачу из Покровска. Пианино конфисковано незаконно, как у лица, для которого оно служит орудием производства». Папа торжествовал. Он показал газету всем знакомым. Он вырезал это место и хранил вырезку в бумажнике. А Степка Атлантида сказал по этому поводу: «Это о вашей пианине в известиях напечатано. Ну-ну. На всю РСФСР размузыканили. Эх вы, частная собственность». Комиссар и дамки. Секретный сверток был положен теперь в маленький ящик маминого письменного стола. А стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты, одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень радовался ему, комиссар тоже. «Вот мы теперь с тобой туземцы будем», — сказал комиссар, снимая пояс с кобурой и кладя его на стол. «Дашь книжку почитать?» «А то», — сказал я, рассматривая наган. «Заряженный?» «А то», — отвечал комиссар. «Не трожь». Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос, и ушли, прошептав: «Распоясался солдафон». Комиссар подмигнул нам в сторону отбывавших теток. «Не ко двору, видно, показался». «Они всегда против», — утешил я его. «А зато мы за вас», — сказал Оська. «Точка. Раз такие за меня, не пропаду», — ласково усмехнулся комиссар. Он подхватил одной рукой Оську и посадил его к себе на колено, обтянутый синим сукном тугих узких галифе. «А в шашки кто играет?» — спросил он неожиданно. «Ну, в шашки это что?» — отвечал я. «Вот в шахматы если. Вы в шахматы умеете?» «Нет, еще не выучился». «Лёля вас сразу научит», — пообещал Оська. «Он уже все ходики знает. И черненькие, и беленькие, и взад, и вперед. Я знаю только, как конь ходит». Оська соскочил с колен, встал на одну ногу, запрыгал по квадратам, вычерченным на линолеуме пола. Потом он вдруг остановился, замер на одной ноге и доверительно сказал комиссару: «А у нас одна королева в тюрьму арестована. Мы ее уже давно в собачий ящик посадили, когда еще войны не было. А царь зато был, вот когда». Я свирепо посмотрел на Оську, и он замолк. А я, чтобы прекратить ненужный и опасный разговор, предложил комиссару сыграть в шашки. Комиссар вынул из вещевого мешка картонную складную доску, потом высыпал из маленького специального кисета шашки. Он расставил их на доске, и мы склонились над картонкой, лоб ко лбу. «Ходи», — сказал комиссар. Не прошло и минуты, как я убедился, что имею дело с опытным игроком. Легким, отрывистым тычком среднего пальца комиссар посылал свои шашки в самые неожиданные квадраты поля. Он делал мне каверзные подставки, ловко забирал по 2-3 мои шашки, прихватывая их неуловимым движением в ладони, приговаривая: «В шахматы пока не обучены, а в шашечке кое-что соображаем. Куда пошел? А это что? Бить надо, а то фук возьму, иша». «Вот это другой разговор. 4 сбоку, ваших нет. А мы в дамке, и точка». Через 5 минут у меня не осталось ни одной шашки. Впрочем, одна-то осталась на доске, но осталась она в таком позорном положении, при котором выигравший обычно насмешливо зажимает нос. Я сейчас же расставил шашки снова и предложил комиссару сразиться еще раз. Минут через 10 на доске были заперты в угол 2 мои последние уцелевшие шашки, а комиссар, успевший к этому времени свернуть собачью ножку, весело окуривал позорный угол доски густым махорочным дымом.